Газик тоже поддался очарованию этой сцены, будто нарочно созданной для какой-нибудь Венеции, где тот пока не бывал, но собирался с семьей на Indian Summer. За служебным столиком запивал он пивом сэндвич с красной икрой, одним глазом пристально глядя на плывущего в неведомых горизонтах Иннокентия, а другим наблюдая за окаменевшими посетителями хрустального звона. Кеша плыл медленно, не отдаляясь от берега, на расстоянии человеческого голоса, чувствуя себя человеком, которому нечего терять, убежденным в своей уединенности, проигравшим в споре с жестокой судьбой. Так плывут в нерожденное, неприходящее, вечное, незыблемое, труднодостижимое для несовершенных. Внезапно стряхнув оцепенение, люди повскакали с мест, хлынули к бортику. Тайная дрожь пробирала до самых печенок всех, кто теснился у края причала. Повара и официанты бросили кастрюли, тарелки, сковородки и выбежали из кухни на веранду, ибо ничто не предвещало событий подобного размаха. Потрясенные вездесущим бытием, они провожали взглядом неторопливо плывущих Кешу с месяцем, пока лодка не скрылась в осоке и камышах, растворившись во мраке. Тут народ на веранде, словно ослепленный коллективной галлюцинацией, возопил «Браво!». Буквально обезумев, клиенты стали заказывать еще выпивки, закусок и мороженого дамам. Свет Кешиной луны, озарившей ночь, выхватившие из темноты прибрежные тополя, дыхание трав, движение облаков — благотворно повлиял на выручку. Газик был очень доволен. Лодку в камышах поджидал астроном Андреич. Он подтянул ее к пристани, и Кеша ступил на берег. Там уже горел костерок, вокруг него грелись старики с косматыми седыми головами, белеющими во тьме, как гималайские вершины. Явные приверженцы одной чаши, одной трости и одного одеяния. Кеша залюбовался их отрешенными лицами, освобожденными от времени. «А вот и наш друг с луной», — обрадовался Потеряев. «Знакомьтесь, Иннокентий, мои собратья. Сердюков, бард и менестрель, человек блаженной свободы и безграничной чувствительности». «Виктор Борисович», — солидно произнес Сердюков, настраивая гитару. «Можно просто Витька». И запел. «Налей мне рюмку, Роза, я с Мороза. И за столом сегодня ты и я». А это Йося Мерц, бывший директор киностудии «Союз Мультфильм». «Очень приятно», — сказал Кеша. «Поздравляю», — Иосиф Соломонович пожал ему руку. «Я, собственно, и сам не чужд изобразительному искусству. В моем возрасте уже все неважно, а вот художникам-творящим для них много значит, чтобы кто-то дернул за пуговицу и сказал: «Старик, а ведь ты гений». На бревнышке старушка с буклями и золотым бантом вязала крючком берет, посверкивая на груди брошью, изображающей чайку в полете. Бабушку звали Коммунара. Потом еще подвалила публика из отошедшего в мир иной пансионата престарелых. Около костра стоял походный столик с водкой и салатами, пластиковые тарелки, одноразовые стаканчики. В зарослях болотных трав Газик велел устроить угощение для Кеши. А добрый Потеряев созвал этих старых оборванцев. «Они нас не объедят, тут всем хватит», — говорил он радушно, напоминая пса Пифа, который приютил окрестных дворняк в своей будке, а сам остался под дождем на улице. Все дружно выпивали и закусывали. Увидев Кешу, они радостно приветствовали его пьяными выкриками. «Банкет на халяву, как сейчас говорят», — воскликнул осанистый такой рослый старик с палкой в поддевке из бурого сукна. Из-под нее выглядывала потрепанная тельняшка времен Первой мировой, а на руке у него красовалась татуировка с изображением якоря. «Хорошо», — он блаженно жмурился, закусывая очередную стопку маринованным огурчиком. «Бухаешь, кайфуешь». «Это наш главный халявщик, любое сим», — сказал Потеряев. «Как где банкет, Тихон Михайлович, никем не приглашенный, первый у хорошего места за столом». «Жалкий завистник», — ответствовал ему Тихон. «Тебя, Андреич, даже в проекте не было, когда я служил на миноносце, и адмирал Колчак, проходя вдоль строя бравых моряков, остановился около меня и дотронулся до моей груди. Глазам не поверил». Он самодовольно улыбнулся. «Что бывают такие великаны? Дай, — думает, — проверю, не подложено ли что под бушлатом». «Хорош, — говорит матрос». А я, как полагалось, ответил: «Рад стараться, ваше высокопревосходительство». «Сколько же ему лет?» — подумал Кеша. «В этом году будет 99, молодой человек», — ответил Тихон. И вы знаете, такая у меня в молодости была могучая грудь, такой обширный объем легких, что, нырнув на большую глубину, я сумел распутать водоросли на ходовом винте корабля.